На лодочной пристани в парке. 23:55. «Ты что читаешь?» — спросила Лариса. Они сидели на лодочной пристани в парке, в дальнем районном городке. 30 километров на автобусе от железной дороги, а пассажирский катер с позапрошлого года не ходил, речка обмелела. Но купаться было хорошо. Лариса и Маша сидели, болтая босыми ногами в воде. В руках у Маши была книга в бумажной обертке. Лодочная станция уже не работала, 7 вечера. Лодочник ушел, проверив замок на цепи, продернутой сквозь стальные скобы. Маша была москвичка, а Лариса местная. Они были родственницы. Маша задумалась, не слыша Ларисиного вопроса. Лариса чуточку обиделась. «Что читаешь-то, эй?» «Джека Лондона», — сказала Маша. «Покажи». Она вытащила книжку из Машиных рук. «Ух ты, не по-русски». «По-английски», — сказала Маша. «Мартин Иден читала?» «Я не умею по-английски», — нахмурилась Лариса. «Где это ты выучилась?» «Да это по-русски есть, ты что? Весь Джек Лондон есть по-русски, в институте. Я и по-французски тоже умею. Хотя у меня специальность история СССР, но языки нужно знать». «Ну, ты даешь», — неопределенно сказала Лариса. «А мне еще за 9-й класс сдавать? Ничего, 23 не возраст, успеется. Давай купнемся, вода, молоко». Она вскочила на ноги, сбросила платье. У нее была очень красивая фигура, и лицо тоже красивое, и коса вокруг головы. «Я, пожалуй, не буду», — сказала Маша и со значением погладила себя по животу. «Залетела?» — ахнула Лариса и присела рядом с ней на корточке. «Какой месяц?» «4-й», — сказала Маша. «Я не залетела, я замужем». «А где кольцо?» «У меня пальцы тонкие спадет. В кошельке дома». «Ну ты даешь. А муж кто? Вообще-то рановато». 23, совсем не рано», — объяснила Маша. «Мы поженились на 4-м курсе». Он тоже этой весной получил диплом, и вот решили сразу, не откладывая. Я подала документы в аспирантуру. «Куда?» «Ну, чтобы написать диссертацию, чтобы не просто так сидеть с ребенком». Лариса встала, похлопала себя по бедрам, прошла по качающейся лодке, спрыгнула с кормы. Нырнула, поплавала, вылезла, села рядом, мокрая и гладкая. «А я тоже замуж собралась», — сказала она, — «через месяц». «А почему ты нас не познакомила?» «Пока не могу», — засмеялась Лариса. «Он еще не приехал. Да по секрету сказать, я сама еще с ним не знакома. Это соседкин племянник, Николай зовут. Она мне карточку показывала. Мне понравился. Курсант военно-инженерного училища. 20 июля приезжает к тетеньке своей на яблочное варенье на недельку». Лариса распустила косу, перебросила мокрые волосы через плечо. «Там у них в училище одни мужики. Город Чембурак. Даже на побывку сходить некуда. Степь да степь кругом», — запела она, улыбаясь. «Одни надсменные верблюды. Да и мне охота отсюда вырваться». «Ничего», — сказала она, отвечая на какую-то свою мысль. «Он у меня в 30 лет майором будет». Помолчали. «Лариса, а ты сейчас что читаешь?» — спросила Маша. «Языков не знаем, извини», — она щелкнула по обложке Машиной книги. Помолчали еще. «Лариса, прости, а как можно выйти замуж, вернее, хотеть выйти замуж за человека, которого даже ни разу не видела?» «Ты беременная, тебе вредно волноваться», — резко сказала Лариса. Встала, отвернулась и стала стаскивать купальник. «Вот и не волнуйся за меня». «Не обижайся», — сказала Маша. «Вот у меня полотенце, вытришься». «Ничего, обсохну». Она натянула платье на голое тело. «Пошли домой». Дома они молча поужинали, а потом лежали на железных кроватях, стоявших по стенам низкой сыроватой комнаты, и смотрели в темный потолок. А разговаривать не хотелось. Лариса поняла, что Маша заумная, хвастливая и недобрая дамочка. Маша решила, что Лариса простенькая, необразованная и легкомысленная девица. В самом деле, о чем они могли разговаривать? «О чем мы могли разговаривать, даже смешно», — повторила Мария Николаевна, которая рассказала мне эту историю. И однако потом мы не расставались 55 лет и разговаривали без конца. А когда расстались, это было так страшно, такая тоска и горе. «Почему?» — не понял я. «Потому что это была моя мама», — сказала Мария Николаевна.